Этих тащите в круги, всех, и зовите потомков. Думаю, пора уже Британии познать эйфорию от обретения тех, кто помнит древние традиции, насмешливо пропела я, подходя к блондинке с кукольным личиком и присаживаясь на корточки около нее. Весьма сильная, но ничего особо выдающегося. Грязнокровка, которую успел подобрать враг. Обучил, но кто она такая на фоне меня, да, ничего не забыла добавить. Если ты меня отпустишь, то... Женщина прервалась, жутко захрипев и царапая ногтями горло. Не знаю, кто ты, но и ты не знаешь, кто я. Не нужно тратить слова. Тут все покрыто рунами, так что твоя память уже далеко не только твоя. И жива ты лишь по той причине, что это место хорошо изолировано. Иначе твои покровители уже бы отдали приказ. Пернелла Фламиль. Я заинтересованно наклонила голову, чутко вслушиваясь в то, что сообщает мне зарождающийся разум замка, который в данный момент вытягивал всю память женщины. Ао, КХММ. Пройдясь взад-вперед перед пленницей, я в очередной раз за сегодняшний день растерянно помассировала виски, искоса поглядывая на нее. Гостей я, конечно, ждала, только вот не ожидала, что придет кто-то подобный Пернелле. Не то чтобы я расстроилась, тут дело было в другом. Что сделает сам Фламиль, когда узнает, что его жена мертва? Вот и я не знаю. Или она не настолько дорога ему. Но это можно узнать только выпотрошив весь ее разум полностью, тем самым превратив в пускающий слюни овощ. Слишком уж сильные щиты, да еще и целая куча обетов и клятв на ней, чтобы решить эту проблему как-то иначе. С другой стороны, если Фламиль решит мстить, то так будет даже проще. Магия крови, прошелестела Елена Ривенкла, невозмутимо подплывая поближе и изучая пленницу. За последние столетия маги подзабыли, как правильно штурмовать чужое жилище. Потроши, я отдала мысленный приказ разуму и развернулась к потомку Равины. Они много о чем забыли, и хоть с одной стороны меня это печалит, с другой же, бытовые чары тут чудо как хороши. А да, кисло улыбнулась женщина. Значит, сегодня мы обретем тела, констатировала она, бросив беглый взгляд в сторону огромного пространства, заполненного тусклым сиянием кругов, глифов и символов давно мертвых языков. Да, и сюда придет война. Она все равно придет. Не я, так местный темный лорд. Не он, значит еще кто-то. В конце концов маглы сумеют увидеть скрытый мир, а в нем толпу фокусников ни на что не способных. И что тогда? Война, я прищурилась, провожая левитируемое тело пленницы, которую домовики потащили в центр одного из кругов. Интересно, что все же сделает Фламиль? Заплатит наемникам, глухо произнес Вильгельм Блейк, он же Кровавый Барон, он же бастард Салазара Слизерина, точно так же приглашенный в этот зал. Никогда, ни единого раза, никто не видел Николаса Фламиля с палочкой и мечом. Зато у него весьма внушительные запасы золота, связи, а также он крайний опытный алхимик. Любая команда наемников, не говоря уже об одиночках или маргиналах со дна, ринется за вашей головой, леди. Он вежливо качнул головой и вновь застыл на месте. И это если забыть о том, что у него есть те самые связи, о которых упомянул многоуважаемый барон. А значит, за вами будут охотиться и слуги старых семей, задумчиво добавила Елена. Большая часть этих слуг ничего из себя не представляет, нехотя произнес барон. Есть, безусловно, алмазы, но 9 из 10 выпускников не выходит за пределы второй ступени. И что они смогут сделать? Бомбарду в лучшем случае смогут пустить, да и ту с огромным трудом. Идите в круг, я оборвала возникающий спор, махнув рукой в сторону кругов. Убедившись, что все в порядке, я отошла в соседнее помещение и, создав кресло, устало бухнулась в него. Разум вытащит всю память пленных, уберет все лишнее, а потом уже передаст это мне, заодно и сам сделает очередной скачок в своем развитии. Ну и Аргуса Филча подтянет, как в плане энергетики, так и в плане знаний. Но главное было в том, что мне можно было обдумать случившееся в более спокойной обстановке. Магический мир далеко не огромен, но если хорошенько пошурудить, то 10 тысяч со всего мира наемников собрать можно, возможно и больше. И если Фламиль будет щедрым, а обладателю философского камня можно себе это позволить, то в течение недели Британия испытает небывалый подъем в туристической сфере. Александр частично решит этот вопрос, плюс разгул нежити и тварей, и того, если быть оптимистом, пара сотен все-таки рискнуть может. Замок они штурмовать не будут. Да и даже если полезут, то внутри твердыни я в полной безопасности. Мои враги пока еще не готовы к той войне, которую предпочитаю я. Значит, дом. Ну так там тоже защита, Лили. Я с силой потерла ладони и мысленно добавила еще и Пандору, ибо она тоже в зоне риска. Кати не дурочка, да и после пережитого у нее прибавилось здоровой паранойи, а вот ребенок вполне может попасться на какую-нибудь уловку. Больше у них не было крючков, за которые они бы могли попробовать меня дернуть. И, не считая хранительницы, я не хотела пока их делать. Чем меньше у меня слабых мест, пусть даже и надуманных, как в случае с Лили, тем сильнее они будут суетиться и нервничать. Или же нужно наделать побольше ложных следов, чтобы отвести угрозу от тех, кто мне действительно нужны. И что теперь, леди? Аргус Филч, снявший иллюзию, в которой он ходил последнюю неделю и теперь выглядящий лет на 30, неторопливо подошел поближе и внимательно уставился на меня. Дамблдор ведь не простит. Дамблдор ближайшую неделю будет на заседаниях МКМ и Визингамота. Да и даже если вырвется, то что он сделает? Заводит меня прямо в Хогвартсе. Натравит Авроров. Что? Домовики через 5 минут натянут личины и обыграют уход гостей, а значит, с точки зрения законов я буду чиста. А наплевать на законы он не рискнет, ибо в этом случае даст такой шанс своим оппонентам, что в ближайшие лет 10 не исправит. Так что, нет, он будет действовать либо через Лили, либо через Пандору. Отдашь приказ домовикам, они проследят за ребенком и моей сестрицей, вот и все. Уволить меня он может попробовать, но тогда рискует потерять меня из виду. Ну мало ли, вдруг я возьму и уеду, а заодно и Лили заберу. И опять же, вывернув память этой, я кивнула в сторону жертвенного зала. Я получу кучу информации, компромата, иначе говоря. Так что, проведем самайн, как раз времени хватит, после чего можно будет выводить тебя. К этому времени окрепнут бывшие привидения, а остальные пройдут трансформу и станут еще опаснее. Щиты и арканы наберутся силы. И тогда ты спокойно сможешь исполнять свои обязанности, не опасаясь различных неожиданностей. Да и не полезут штурмовать школу местные, а гости в большом количестве тут не появятся. Ну так-то оно так, с сомнением пробурчал экс-завхоз, неуверенно качнув головой. Знаете ли, если слухи пойдут, то могут и на закон плюнуть. Это я всю войну прошел, да много чего повидал, в том числе и моменты, когда вроде как светлые маги плевали на все и использовали что получалось. В Визингамоте же, да и не только в нем, хватает тех, кому не докажешь и не объяснишь. Особенно вот такое, ну, вот то, он кивнул в сторону. Нет-нет, я то не осуждаю, в конце концов, невинных девственниц или еще кого подобного там нет. Только вот для наших правителей разницы-то нет. Они предпочитают скармливать осужденных демонам, согласилась я. Какие честные, а главное светлые маги. Ну вы же поняли меня, леди, укоризненно покачал головой Аргус. Я же не в укор говорю, а как оно есть. Да, кормит дементоров, только тут проблема в том, что они именно что кормят, а заодно тот момент, что официально этих тварей нельзя уничтожить, КХМ, нельзя было уничтожить, смущенно добавил он, вспомнив разгром Азкабана, учиненный неизвестными. Скорее всего, Аргус прекрасно знал, кто виновник, но мудро решил не озвучивать свои догадки и сомнения. В общем, чем-то ведь кормить этих существ было нужно, вот и кормили. Поэтому любые претензии отметались официальной властью. Вас же обвинят в другом, а это может вызвать проблему. Не вызовет. Именно поэтому я хочу попробовать разойтись с Дамблдором, по крайней мере пока что, мирно. Убить его было бы не проблемой, так как он слишком привык полагаться только на магию. Причем он опасен именно в прямом столкновении, в то время как мне достаточно активировать защиту и с ним будет то же самое, что и с этими. Поэтому не нервничай, Альбус будет и дальше тратить все свое время на Визингамот и МКМ, где скоро опять начнутся новые дебаты. Значит, в ближайшие дни вы опять будете за пределами школы. Тяжело вздохнул мужчина. Ну да, а что? Проблемы. Ну я же теперь как директор имею доступ к разуму. Задумчиво протянул Филч, и тут же заторопился, увидев мой недовольный взгляд. В общем, какое-то непонятное помещение нашлось под Хогвартсом. Оно связано с катакомбами, но при этом вне их. И что это такое, я не представляю. И лезть туда боюсь. Туда можно попасть только из катакомб, уточнила я. А, нет-нет, есть вход из заброшенного туалета, но как его открыть, я не знаю. Еще можно попасть через лес, аж 2 входа. и еще один был в покоях декана Слизерина, но этот проход сейчас засыпан. Я бы мог послать туда домовиков, но вы же понимаете, что... Опасаешься, закончила я за него, задумчиво прищурившись и пытаясь вспомнить, говорил ли мне о чем-то подобном Александр или нет. Жди окончания ритуала, а мне нужно сходить, кое-куда, раз уж планы приходится корректировать. Что есть реальность? Грань. Междумирье. Маги веками искали ответы на этот вопрос, частенько путая эти понятия или вообще считая их единым целым. Когда-то я вообще не знала о том, что такие места могут быть. Вернее, они меня не интересовали, пока не побывала в Ярнаме и не стала одной из великих, которые живут именно в этих планах, пластах реальности, которые тем не менее реальностью не являются. Розовое небо над головой, фиолетовые тучи, сделай шаг, голубое небо и белые облака, еще один шаг, мимолетный шум за спиной и, повернувшись, ты вновь увидишь совершенно иную картину. В этом месте нельзя было расслабляться, а те... чья воля слаба, никогда не смогли бы найти путь назад. Прикрыв глаза, я представила себе то, что хотела бы увидеть, пусть даже и не сразу, и только после этого рискнула оглядеться. Зеленая трава, правда чересчур высокая и неестественно зеленая, но это уже частности. Вроде как обычное небо, и визуально обычные облака. Неторопливо двигаясь вперед, я попутно обрывала кустарники с неизвестными ягодами, собирала неизвестно чью шерсть и иногда подхватывала маленькие веточки, отправляя все это в безразмерный мешок. Измененные местной энергией, которая была в разы сильнее, чем на Земле, можно даже сравнить это с ванной и дном океана. Именно так я ощущала себя. Ингредиенты могли как приобрести совершенно иные свойства, так и вообще стать чем-то другим после попадания на Землю. Не то чтобы мне нужны были зелья, ибо у меня был эстус, эликсиры пьеро или вообще кровь. На самый крайний случай, чего мне хватило бы за глаза, но и лишним это не будет. В конце концов, можно приготовить яд и отравить целую армию, если уж на то пошло. Или компоненты для ритуалов, или... да много чего еще. В том числе, нужно помнить и о том, что у меня есть рабыня и художница, у которой вскоре должен начаться процесс с активацией дара, да еще и в переходном возрасте. Девочка, гормоны... К этому нужно добавить еще и проблемы в семье, а если вдруг и несчастная любовь появится. Я в такой ситуации умудрилась сбежать из изолита, правда недалеко. Все же я была у мамы не первая, и опыт у нее был. Из-под ближайших кустов шустро вырвалась стайка каких-то зверьков, напоминающих зайцев салатового цвета, только с небольшими, загнутыми на манер бараньих, рожками и раздвоенными пушистыми хвостами. Площадной оглушающий накрыло всех тварюшек, и они моментально отправились в тот же самый мешок, попутно получив еще и индивидуальное усыпляющее. Пандора вроде как мечтала о пушистом друге, вот и вручу ей этих. Среди них была парочка совсем детенышей, а остальные пусть плодятся. В конце концов, когда ее пушистик подрастет, ему или ей понадобятся партнеры, КХМ, только ребенку, наверное, не нужно будет об этом говорить. Или не поймет, или наоборот слишком сильно заинтересуется данной темой. На мгновение застыв, я проводила взглядом пятнистую кошку мне по плечо, но хищник не рискнул со мной связываться и быстро скрылся в густой и высокой траве. Прислушавшись к своим ощущениям, я свернула в сторону и вскоре нашла первую цель моего путешествия. Небольшой, внешне неотличимый от сотен других ему подобных, камушек на дне кристально-прозрачного ручейка. Благоразумно не трогая его, пусть и защищенными перчатками из драконьей шкуры, руками, я воспользовалась магией и убрала его в экранированную шкатулку. Оглядевшись и не обнаружив опасности, я вновь прислушалась к магическим потокам и двинулась к следующей цели. Спустя 17 часов странствий по постоянно стремящимся измениться вероятностям, я наконец нашла последний нужный мне элемент. Брала с запасом, иногда даже с тройным, если попадалось по пути, в конечном счете лишним это не будет. Может, кто-то знает и более легкий способ создания источников, но лично я не знала. Вернее, знала, но после массовых гекатомб маглы, да и маги, точно не станут пытаться договориться с магическими созданиями. Скрыть же столь мощный выплеск жертвенных страданий и крови не получится. Конечно, и тут потребуется кровь, но далеко не в таком количестве. Ну и заодно набрала заготовок под нейтральные источники. В конце концов, в отличие от всеобщего мнения, эльфы далеко не светлые создания. Они дети природы, в первую очередь. и источники им нужны такие, которые будут выводить в их места обитания наиболее благоприятную для них энергию, а не создавать не пойми что, живущие в глухой чащобе. Проверив трофей и прикинув все за и против, я вновь прислушалась и двинулась вперед. Тропа сама ложилась под ноги, так что мне практически даже не нужно было смотреть, куда я ступаю. Реальность с готовностью помогала той, которая когда-нибудь станет полноценной взрослой великой. Поля сменились лесом, сбоку промелькнули развалины огромного мегаполиса, тут же сменившиеся бескрайней пустыней, заваленной мириадами тел. «Зачем?» – прошелестел тихий голос, раздавшийся, казалось, сразу со всех сторон, но при этом вокруг был лишь шелест несуществующих деревьев и мираж ветра. «Мне нужны старейшины новых ветвей в том мире, где я сейчас живу. Были, будут, могли бы быть, эльфы, дети природы, что выше всего любит уютный полумрак под кроной могучих деревьев и солнце, которое мягким светом согреет уснувшего на поляне путника, и гномы, что превыше всего ценит звон молота по раскаленному металлу, упавшему на наковальню, и подземные своды, что держатся лишь на искусстве подгорного народа. Моя память и желание доступны тебе, имеющий шанс стать одним из тех, кто должен передать знания им». На том же языке ответила я, одновременно дублируя суть того, что я собственно хотела от одного из местных разумных обитателей, которые никогда не имели тела. «Нас проведешь ты?» – спустя несколько минут спросил невидимый собеседник. Присев на пенек, я вытянула уставшие ноги и покрутила головой, разминая шею. «Они смогут и дальше звать нас», – въедливо уточнило существо. «Да», – лаконично подтвердила я. «По крайней мере, пока у них останется это знание. Как обучите, то и получите. Нам интересно. Мы придем на твой танец. Немного. Но нас хватит. Время. Неуверенность. На первых порах им помогут другие. Так что времени вам хватит. Я бы не звала вас, но просто они будут более близки к вам, нежели к смертным. Поэтому тратить время пришлось бы мне. Единственное, что вам стоит опасаться, это развоплощение раньше времени. Потому что если я не успею снять печати, то попадете в отстойник. Мы знаем, видим, слышим других. Потому и спрашиваем. Ты дашь слово? Хорошо. Тогда до встречи. Я резко разогнулась и двинулась обратно к месту перехода, не рискуя выходить тут, ибо могла оказаться неизвестно где. По пути нашла десяток существ, внешне напоминающих лемуров, только в отличие от тех милых созданий из обычного мира, эти демонстрировали весьма внушительный чистокол игольчатых зубов. Площадной и парализующий решила вопрос очередных меховых комочков, после чего мне оставалось только аккуратно запихнуть их в мешок. После этого я немного свернула в сторону, усиленно высматривая что-то менее опасное, но достаточно полезное. И вскоре нашла. Флегматичное подобие барана неторопливо передвигалось по полю, методично сметая траву и даже не соизволив отреагировать на мое появление. Понаблюдав некоторое время за стадом грязно-белых существ, я решила захватить их. В конце концов, мало ли какие на самом деле вкусы у Пандоры. Вдруг ей нравятся именно такие вот существа. Ну а если нет, то потом можно будет еще раз сходить сюда и поискать что-то еще. Только я буду уже более точно знать, что именно нравится девочке. Совершив переход в обычный мир, я подошла к предварительно оставленным часам и убедилась, что в реальном мире прошло менее получаса. Следов паники не было видно, а защитные плетения не подавали сигналов, так что я спокойно двинулась к замку. Но на входе с удивлением обнаружила декана Гриффиндора в несколько возбужденном состоянии. При виде меня женщина моментально взяла себя в руки, в очередной раз продемонстрировав неплохой уровень самообладания, и вежливо кивнула мне. «Что вас привело в столь поздний час сюда?» Я изобразила легкую заинтересованность. «Решили подышать свежим воздухом. А нет, что вы?» Чуточку нервно, но только для внимательного взгляда, махнула рукой она. «У нас ЧП. Вернее, не у нас, но...» «В замке была комиссия министерства, вы ведь ее видели. Но после ухода их никто не видел. Сейчас в лесу почти сотня егерей при поддержке Аврората. Ао!» Я приподняла брови и чуть качнула головой. «Однако, а почему именно тут? Насколько мне известно, сейчас по всей Британии, мягко говоря, небезопасно. Ох, да откуда мне это знать?» Минерва тяжело вздохнула. «Стоило только Альбусу покинуть стены замка. А вы куда ходили? Это ведь небезопасно. Травки, ягодки». В подтверждение своих слов я тряхнула мешком. Решила из своего дома вернуться пешком, Ну и заодно вот, ох, декан Грифов в очередной раз вздохнула и, поправив очки, приглашающе кивнула мне. Пойдемте тогда, не стоит тут стоять. Все сейчас нервные, мало ли что. Потом они безусловно будут извиняться, но нам от этого легче не станет. Пришлось сперва дойти до своих покоев, ибо Минерва ни за что не соглашалась оставить меня одну, а уже после этого спускаться вниз. Ритуал был в самом разгаре, лезть туда не стоило, так что я опять присела в кресло и позвала разум, который уже должен был закончить выдирание памяти из пленников. Аргус, я повернулась к мужчине, который все так же сидел на своем месте. Прикажите доставить сюда Кати с Пандорой. Одной будет полезно получить часть знаний этих, а ребенку – капля знаний и скачок ее дара. Пусть домовики предварительно наложат на нее сонные чары, чтобы она не нервничала. Аргус безмолвно, но весьма выразительно уставился на меня, всем своим видом выражая недовольство данным решением. Я не собираюсь показывать ей высушенные мумии, оставшиеся от пленников, а также все остальное. Не надо считать меня хуже, чем я есть. Такой шанс выпадает слишком редко, поэтому я просто хочу немного подтолкнуть ее. Не делай такой вид, можно было бы просто приказать, но мне нужно было приучать его к тому, что теперь его мнение имеет значение в магическом мире. И если я начну его сейчас игнорировать, то все пойдет прахом. Проще уж объяснить. Она, художница, Аргус. Ей нужно привыкать работать с такой энергетикой, иначе потом ей будет только хуже. Аргус несколько секунд неуверенно кривил губы, но в итоге махнул рукой и не стал продолжать спор. По сути, я ему не солгала, так как художники действительно использовали такие ингредиенты и в таких местах, когда творили свои картины, что многие просто-напросто рухнули бы в обморок. Слишком уж плохая там атмосфера возникала, когда творцы погружались в свое подобие транса и создавали шедевры, в конечном итоге получавшие жизнь. При всем этом, я еще не упоминала о том, что художницы, ну или творцы, являлись весьма ценным призом. Можно было бы дать ей потом охрану, но ведь потом, а сейчас. Полноценный субмир, это даже не косая аллея, на которую можно наложить весьма ограниченное количество чар и заклинаний, иначе был шанс, что все это дело либо разорвет на части, либо вышвырнет в обычный мир. В случае же с творением Пандоры, когда она научится естественно, будет обычный мир. Никто не сумеет заметить каких-либо отличий, даже я или подобные мне. И это даст возможность создать все что угодно, наложить любые чары, проводить какие угодно ритуалы для защиты своего убежища. Самое главное, попробуй еще найди, где именно находится вход. Картина. Банальное полотно. С абсолютно любым изображением. Хоть стол с фруктами, хоть домик в лесу, хоть кладбище. Никакого фона, нулевые возмущения магического поля, если сделано по уму, и никак не попасть внутрь, если не знаешь, что нужно сделать. Зачаровать вход ведь тоже можно по-разному. И как ты будешь искать такое, если оно может банально валяться в какой-нибудь горной пещере или висеть на стене сумасбродного отшельника? Когда-нибудь маги поймут, кого они едва не потеряли, но будет уже слишком поздно. Искать же новых они тоже не смогут, ибо к тому времени в этом мире окажутся мои сородичи, которые таких ошибок допускать не станут и сами начнут целенаправленно рыть землю носом, в поисках таких, магов и ведьм. Отбросив ненужные в данный момент размышления, я откинулась на спинку кресла и отдала приказ. В ту же секунду в мой разум хлынул поток информации, который мог бы затопить и уничтожить разум менее подготовленной ведьмы. Пернелла прожила свыше 6 столетий, и даже отбросив всю шелуху, оставалось слишком много всего, так что мне придется просидеть тут не менее 5 часов. Даты, имена, события, разнообразные чары и зелья. Женщина оказалась мастером чар, зелий и весьма неплохим, по местным меркам, боевым магом, крайне посредственным ритуалистом и трансфигуратором. Практически никакие познания в области крови и некромантии, весьма посредственные в малефицизме. Если быть точнее, то она неплохо разбиралась в той грани проклятий, которые относились к боевым, иначе говоря, мгновенного действия. В общем и целом, по современным стандартам она была великой чародейкой, а по меркам моего родного мира она была дурой, которая за столько веков не сумела достичь большего. В ее памяти была информация, которая могла бы сделать ее как минимум равной мне, но в итоге она остановилась на полпути к вершине, решив, что раз у нее, вернее у ее мужа, есть философский камень, то стараться не стоит. То ли она сама поверила в свою ложь, которую они упорно распространяли на весь мир столько веков, то ли от рождения была не особо старательной, воспринимая магию лишь в качестве приятного дополнения к кукольной внешности, тут уж и не понять. Разум эти нюансы не посчитал особо ценными и не стал мне передавать. Единственное, что я смогла понять точно, так это то, что, во-первых, она была далеко не самой главной, но, во-вторых, знаний в ее головке все же хватало, что влекло за собой и в-третьих. Фламели были далеко не самыми главными, ну или по крайней мере Николас был не единичным руководителем всей этой катавасии. Зато я узнала, куда мне можно еще наведаться, чтобы по крайней мере в Британии им стало чуть более неуютно, нежели сейчас. Остальное же передам Александру, пусть тоже поработает. Авось найдет применение, а если нет, то ликвидировать помехи никогда не поздно. Ту-ту. Спустя несколько дней, отряхнув полумантии, я неторопливо огляделась, параллельно сканируя магическое поле и не опуская пассивных щитов. Ничего особо сильного они не удержат, но от пули из снайперской винтовки защитят. Учитывая происходящее в обычном мире, хотя обливиаторы и старались, рисковать не стоило. Все же далеко не всем успевали стереть память, что приводило к медленно, но неуклонно расползающимся слухам. Убедившись, что все спокойно и опасности нет, я двинулась к внешней обычной палатке на берегу небольшого озера. Стоило приблизиться, как ко мне направился Александр, до этого хмуро смоливший, видимо, уже не первую сигарету. Что-то случилось. Я покосилась на кучку окурков, чуть в сторону, и перевела взгляд на мужчину. «Третий день не сплю», — хрипло пробурчал мужчина. Скривившись, он отшвырнул недокуренную сигарету и уничтожил все следы. «Твоя информация была слишком горячей, пришлось работать без перерывов. Зато и результаты весьма хорошие. Моим аналитикам удалось наконец-то связать кое-какие моменты и догадки, что привело к...» Он покрутил рукой в воздухе. «На территориях русских и их союзников начались чистки, причем весьма ударными темпами. У них тоже были кое-какие ниточки, а с тем, что им дали мои люди, они поняли, кто и откуда, так сказать. Правда, пока хватает только мелочь, но тут уж сама понимаешь, война никому не нужна. В Европе похуже, но ряд мутных личностей попались, в том числе и моим партнерам. Хуже всего в Африке и Южной Америке, лучше всего в США. В США, с обеих сторон статута, у тебя основные интересы, потому и лучше», — усмехнулась я, попутно прислушиваясь к колебанию магического поля и бросая короткие взгляды на палатку. «Африка и Вторая Америка. Я была там, так что прекрасно понимаю, почему так все плохо. Хуже того», — Александр чуть поморщился и полез за новой сигаретой, попутно сделав пару глотков из небольшой серебряной фляжки. «Там идет откровенная вербовка наемников, особенно в Африке, где у магической Британии и так хватает владений, что позволяет без особых проблем бывать там, многим. И тут уже не разобраться, кто из них может оказаться опасен для нас. Я никогда у тебя особо не интересовалась тем, как должна была развиваться история истинного воплощения этого мира, но в той истории были какие-либо намеки?» «Не было», — перебил меня раздраженный мужчина. «Три десятка чистокровных отморозков из далеко не бедных семейств свихнулись и полезли устраивать резню. И гоняли весь Аврарат, ДМП и вообще все министерство вместе с мирным населением. Это та версия, которая по идее должна быть основой». «Смешно», — согласилась я. «Хотя, нет, ну если предположить, что им ставили палки в колеса, то может и могло бы. Я имею в виду Аврарату. Но если вернуться к нашим баранам, то ты не знаешь», — подытожила я. «С одинаковым успехом могут как идти на службу к местному лорду, так и нет. А даже если и к нему, то это не помешает им взять контракт на стороне, если у них останется такая возможность. Там вейлы». Я мотнула головой в сторону палатки. «Небольшой скандинавский ковен, крайне малочисленный, демонстративно далекий от политики, но при этом, помнящий о своих традициях и славном прошлом. Это самый оптимальный выбор, если говорить откровенно. Все остальные ковены вейл либо слишком сильны, либо наоборот, что создаст кучу проблем». «Логично», — согласилась я. «Хотя сильфов и сильфит я все равно вытащу, но люди еще не скоро смогут заслужить благосклонность элементалей воздуха. А что с двергами?» «Пришлось поднапрячься», — признался Александр, насмешливо скривив губы и в очередной раз отшвырнув практически целую сигарету. В Восточной Европе нашлось одно из колен свартальфов, носящее самоназвание краснолюды. На гоблинов или двергов они, мягко говоря, не похожи, зато весьма напоминают тех гномов, которые описаны у Толкиена. Они полукровки. Я приподняла брови, пытаясь понять, что послужило причиной радикального изменения внешнего облика весьма далеких от канонов красоты существ. «Да Мерлин их знает», — откровенно признался мужчина. «Нет, так-то в крови у них всякого хватает, но причины в чем-то другом. Крупнее гоблов, поприятнее на лица, чем швейцарские или скандинавские дверги, да и в плане общения достаточно нормальные. Они весьма закрыты, живут в небольшом городке и контролируют несколько горнодобывающих предприятий и угольных шахт. Все население, это они и есть. В общей сложности около 12 тысяч, раскиданных по довольно внушительной территории, но при этом тесно спаянных. Свои завязки с зельеварами и артефакторами, плюс они и сами много чего могут. Бизнес не расширяют, свыше необходимого, я имею в виду. Я просто в свое время познакомился кое с кем, а уж он рассказал о своем знакомом, вот тот уже и показал на них пальцем, так сказать. И, как и в случае с вейлами, они самый оптимальный вариант. В политику не лезут, и невзирая на свою силу, о власти над миром не мечтают. В Уральских горах есть заброшенные владения одного из ответвлений двергов, которых вырезали в ходе междоусобной войны 900 лет назад, а затем добили уже люди. Остатки тогда решили в набег сходить, ну и наткнулись на домик некроманта. За столько веков там уже все вычищено, в первую очередь самими коротышками, но нас интересует другое. Если расположить там великий источник, да еще и парочку малых, то горы проснутся. Александр поперхнулся под моим выразительным взглядом и извиняюще развел руками. Ну а что? Зато там они смогут продержаться нужное нам время. Да, придется дать чуть больше, но зато ты получишь вменяемых союзников, а не мечтающих о мести гоблинов, которые и так держат за глотку треть волшебного мира. Ну и швейцарцы не лучше, ибо держат за глотку не меньшее количество. А что же попросили вейлы? Я иронично улыбнулась, в действительности и так готовая к такому варианту разрешения вопроса с двергами. «Ликвидировать ферму», — лаконично ответил мужчина. «Ао, понимаю. Причина моего легкого удивления была в том, что такое обыденное наименование носило вовсе не место разведения овечек или бычков, ну или драконов. Те же оборотни или вампиры, невзирая на ряд законов, были далеко не безобидны и вовсе не так беспомощны, как себе это представляли многие. И вести на них охоту ради ряда редких ингредиентов, а это было и небезопасно, было той еще проблемой. Также нельзя было забывать и о том, что применяемые заклинания могли попортить товар, что опять же создавало проблемы. Вот и нашли такой вот выход: ловили маглов, кусали их, а спустя некоторое время разбирали на ингредиенты. Впрочем, помимо этого там были и другие услуги. Погруженные в подобие комы вейлы или русалки, которые раз за разом были вынуждены рожать товар, ибо в самой Британии уже практически не осталось этих видов. Нет, была пара мест, но штурмовать их было опасно. Вот если законы еще более ужесточат, то тогда туда швырнут отряды Аврората и егерей, а пока что на такое пойти не могли. А товар был весьма востребован, пусть и неофициально. В общем и целом, там можно было найти практически все, да вот только и прикрытие там было на самом высоком уровне. Причем далеко не только со стороны консерваторов. Нет, это место прикрывали все, ибо выгодно. И вот теперь вейла из Скандинавии просит решить этот вопрос. Чем же оно ей-то не понравилось? Этот вопрос я и озвучила Александру. Какая-то ее родственница во время войны попала сюда, а затем на ферму, равнодушно пояснил мужчина. Она долго пыталась найти следы, ну а когда нашла, то поняла, что никто ей ничем помочь не сможет. Она не простила, но сама же знаешь, что не существу что-то говорить против магов. Ладно, раз уж начало, то мне и заканчивать, согласилась я. Дамблдор когда в Англию вернется? В МКМ волнение, так что в ближайшие пару дней точно не сможет выбраться. Гриндевальд активизировал все свои связи, которые еще остались, да и без этого поднялась суета. Плюс, я сделал парочку своих шагов, ну и выброс того компромата, что удалось вырвать из головы Перенеллы. Местный лорд и его подчиненные тоже мешаются под ногами у Альбуса. Пара дней, это минимум, скорее всего еще неделя. Меня больше беспокоит тот момент, что министерство постепенно отходит от шока и скоро развернет всю мощь бюрократического аппарата. Они будут действовать в рамках закона, но законы в Британской империи весьма своеобразны. Можно бросить остатки тварей на отряды Аврората, ДМП и егерей, но это многого не даст. Среди егерей хватает разного народа, так что постепенно тварюшек выбивают. Он задумчиво потер подбородок, искоса поглядывая на меня. Что думаешь? Намекаешь на то, что они захотят пошатнуть позиции маглолюбов, которые мешают принятию нужных им законов, а под удар могу попасть я. Война так и так бы разразилась, просто в этот раз она будет с сильным перевесом в сторону консерваторов. Или же, как я уже сказал, они развернут всю мощь закона. И ты весьма лакомая мишень, так как на виду у очень многих. Думаю, они будут действовать через детишек, то есть попробуют что-то подкинуть. Ну или еще что-то подобное. Александр с сомнением пожал плечами. Вытянув правую руку вперед, я сформировала небольшой тускло-серый шарик, который через пару секунд трансформировался в листок бумаги. Протянув его мужчине, я повернулась на звуки хлопков близкой аппарации. На переговоры прибыли очередные гости, поэтому я развернулась обратно. Это список того, что мне нужно. Я, кажется, поняла, почему не могу найти хранительницу, но для этого нужно кое-что сделать. Касательно же остального, если им не жалко своих детей, то это их проблемы. Альбус Дамблдор обвел забитые магами и чародейками трибуны зала МКМ и тяжело выдохнул. Последняя неделя выдалась слишком насыщенной для него, а теперь еще и эти усугубляют. Ну что они все находят в этой темной магии? Ну нет же, требуют и требуют. Старый маг незаметно поморщился и машинально потер висок, не вовремя вспомнив требования Николаса Фламеля. Древний алхимик не церемонился и едва не вывернул его разум наизнанку, правда, Альбус и не сопротивлялся, но озверевшего от потери жены мага это не волновало. Нынешняя подготовка авроров, а также ряд запретов на некоторые отрасли магического искусства. Хрипловатый бас главы австрийской делегации заставил Альбуса вновь поморщиться и тоскливо взглянуть на огромный список перед ним. Маги решили не откладывать и разом решить настолько огромный ком вопросов, что Дамблдор не представлял, как ему выполнить требования Фламеля. Нет, будь у него время, то без проблем, он бы сделал, но времени-то как раз и не было. Враги словно бы почувствовали слабину и вцепились все разом, не давая даже секунды на передышку, нанося удары со всех сторон. И далеко не только в залах заседаний Визингомата и МКМ. Закулисная борьба, и тайная тоже, шла точно так же по всем фронтам. Добрый десяток его агентов в Аврорате и ДМП оказались погибшими. Может это, конечно, и была случайность, но следом погибли абсолютно далекие от военных действий чиновники министерства. Затем гибель одного из, лояльно относившихся к нему сотрудников отдела тайн. Следом, безусловно, гибли не только его люди, но у Дамблдора не настолько много их, чтобы проигнорировать потерю хотя бы одного. Обычных исполнителей хватало, а вот именно доверенных бойцов нет. Те же Пруэтты или Бонсы неплохо сражались во имя света, но полной правды могли бы и не вынести. А ведь без таких поступков нельзя одержать победу. Да, Альбус прекрасно понимал, что ничем не лучше своих врагов, но по крайней мере он твердо знал, что действует во имя всеобщего блага. Не во имя эгоистичных потребностей, не ради власти, а лишь ради того, чтобы построить мир равных возможностей. Только его не построить, пока есть такие, как Блэки, Лестриенджи или таинственный покровитель юной Петунии Эванс, или как сухопарый представитель Германии, Отто фон Найтсвишт, не мигающим взглядом блекло-голубых глаз уставившись на него. Потомственный маг в Мерлин его знает каком поколении, раз за разом поднимал весьма неприятные вопросы на заседаниях и не менее упорно противился практически всем законам и поправкам, вносимых Альбусом. Встряхнувшись, Альбус отбросил ненужные размышления прочь и попытался сосредоточиться на том, что происходит в зале. Джеймс Поттер заинтересованным взглядом проследил за полетом прочитанного письма, менее 10 минут полученного Сириусом Блэком, после чего лениво махнул рукой. «Бродяга, что-то ты слишком задумчив. Неужели твоя драгоценная маман поменяла выбор твоей будущей супруги? Ага, теперь мою избранницу зовут Темная Леди. Ошибка в зельеварении, знаешь ли», с глубокомысленным видом изрек Сириус, после чего по комнате прокатился веселый смех.